Глава 19. Пицца с доставкой на дом. К вечеру 31-го дня пребывания в городе у Иришки почему-то в конец испортилось настроение. Дождь, лишь шумевший снаружи бунгало, через крышу и дверь внутрь не попадало ни капельки. Стал тому виной или безвкусная, явно недосоленая каша с мясом на ужин из трактира. Попаданка сказать не могла. Ее просто внезапно перестало радовать и доставлять удовольствие все вокруг. Как в том анекдоте про завезенные в магазин фальшивые елочные игрушки. Сверкают, звенят, блестят. Они радуют. Вот так и у Ивки случилось. Не радовало ничего. Надувшись, как мышь на крупу, сидела Иринка в бунгало, закутавшись в плед. Слушала шум дождя и хандрила. Тепло пушистой Маруси и ее ласковое мурлыканье грусть тоску развеять не могло. Попаданка как раз решала, а не сходить ли ей в подвал за бутылкой, чтобы попытаться поднять настроение градусами, если ничего другое не помогает, когда колокольчик на воротах рвано звякнул. Раз, другой и смолк. Зато встрепенулась и подняла голову настороженная маскарадница. Что бы у ворот ни происходило, это не было случайным хулиганством. Да и кто потащится названивать по чужим домам в дождь, если только русалки? Кажется, здесь такие водились. Но по улицам не шлёндали, поскольку не имели ног. Плащ ни зонт полностью защитить от потоков воды, стекающих с неба, не способен. Пока Иринка дошла до ворот, она оказалась мокрой настолько, словно купалась в речке прямо в одежде. С каждым хлюпающим шагом мысль о том, что русалок на улице быть не может, уже не казалась такой уж верной. Когда на земле столько воды, и доплыть по мостовой нетрудно. Вон лососи-то как-то по камням вверх по горным рекам прыгать ухитряются, хвостами отталкиваясь. Чем русалки хуже? Вдруг парочка прямо в доме шипоцвета нереститься надумала. Эпическую чушь Иринка додумать не успела. В открытую створку ворот ей на руки практически упал наместник Килдерет. Или, вернее, его почти водный раствор. Ибо был лор столь же мокр, как и девушка, или даже больше. Плаща-то на нем не оказалось. То ли забыл надеть, то ли потерял по дороге. «Шо, опять?» — захотелось воскликнуть Иринке, невольно процитировав персонажа одного старого мультика. Но не успела. С трудом удерживаясь в условно-вертикальном положении, мужчина просипел через силу, выталкивая слова. «Яд! Преподнесли на балу!» И как в замедленной съемке стал заваливаться вперед на вампирочку. «А я-то уж думала, по мне любимый соскучился. И на огонек заглянул». Пробурчала под нос Иринка, вынужденно подхватывая жертву в охапку. Делать нечего. Она снова потащила загибающегося правителя города к бунгало, как тогда, несколько десятков дней назад. Горячая благодарность к прародителям расы клыкастиков согрела сердце. Выносливостью и силой вампиры значительно превосходили людей. Потому добраться до дому до хаты с крупным мужчиной наперевес особого труда не составило. Сгрузив жертву на пружинящую кровать, Ивка попросила плющ подсветить ей и охнула. Выглядел насквозь мокрый Килдерет прескверно. Нет, дуршлагом, в котором недоброжелатели провертели несколько лишних, несовместимых с жизнью дырочек, он не был. Зато кожа шла бурыми пятнами и горела, как в лихорадке, а на губах пузырилась розовая пена. Иринка уложила Килдерета поудобнее для себя и склонилась к шее. Вкус горького шоколада с апельсиновыми цукатами был искажен странным привкусом горчицы и перца. Точно отрава. Хорошо еще Килдерет успел добраться к ней вовремя. Почти тут же стоило слюне наполнить рот и смешаться с кровью жертвы, потянуло прежним тягучим кондитерским ароматом. Секунда, другая, и хриплый стон сорвался с губ наместника. Он зашептал не то в бреду, вызванном ядовитым дурманом, не то под действием вампирского дара, дарящего неизъяснимое блаженство жертве. «Пей, вампирочка, пей!» И Иринка охотно воспользовалась разрешением. Она пила. Не оставлять же Килдерета помирать. Одно дело, если бы наместник окочурился где-то на улице, не добравшись до резиденции Шипоцвета пару кварталов. И совсем иное, если он двинет кони прямо тут. Нет, конечно, замечательный и очень полезный плющ едоцвет, как показала практика, способен переработать на компост даже несколько тел за раз, но город не лесная глушь. Наверняка найдется какой-нибудь не в меру любопытный свидетель, совершенно случайно видевший, куда наместник пошел, подался, да как заходил внутрь. И объясняй потом придирчивой страже, почему он не вышел наружу через калитку. Другой-то, задней двери, в ограде нет, Может, и была когда, но сейчас точно нет. Лишь одни ворота, способные открываться малой створкой-калиткой или распахиваться, если снять запоры на всю ширь. Конечно, спасала наместника Иринка не только, чтобы отвести от себя подозрения. Первым делом потому, что лор был действительно очень полезным знакомством. А вторым... Эх, да что себя обманывать. Не вторым, а первым делом, потому что Килдерет был безумно вкусным, и неопытная вампирочка только в процессе исцеления кормежки сообразила, что вся ее хандра и недовольство жизнью объясняется элементарно. Она банально проголодалась. А насколько сильно, поняла лишь сейчас, бережно, чтобы подольше растянуть лакомство, исцеляя вкусняшку наместника. Иринка настолько погрузилась в наслаждение вкусом, что даже не сразу сообразила, что лор больше не думает помирать, а совсем даже напротив, активно участвует в процессе кормежки. И плевать ему, что они оба мокры, как недотопленные котята. Хотя нет, уже не мокры. Обеспечивая комфорт и сухость почище самых современных подгузников, сработал бесценный едоцвет. Наверное, так же, как очищал наместника от крови, волшебный плющ-симбионт извлек из обосновавшейся на матрасе парочки все излишки влаги. Эйфория от сытости, тепла, удовольствия захлестнула вампирочку, и, наплевав на все разумные рассуждения о ненужности связи с наместником, Иринка позволила себе просто наслаждаться моментом. Любовником Килдерет оказался отменным. Или просто ни Иринке, ни тем паче Ивке не попадалось до этого времени хороших. Было вкусно, было приятно, было здорово. Проснулась Иринка в крепких мужских объятиях, наслаждаясь любимым ароматом горького шоколада. А Килдерет смотрел на нее и, кажется, в темном взгляде наместника мелькало что-то похожее на задумчивую нежность. «Нет, в особняк я тебя больше звать не буду. Ни к чему всякому знать, на что способна обладательница дара темного искуса. Дешуран сильно преуменьшил твои способности, Ивка. Я давно не чувствовал в себе таких сил». Дешуран, понятное дело, многорукий умница и отличный врач. Но он мог не знать всего. Лениво зевнула в ладошку Иринка. Я и сама-то не понимаю. Мне кажется, сила воздействия может зависеть от того, насколько мне самой нравится кровь. Хм, пациента. Твоя самая вкусная из всех, что я успела попробовать. И много таких было. В глуховатом голосе Килдерета явственно проскользнули ревнивые нотки. Свою вампирочку он уже не желал делить ни с кем, потому и не собирался больше тащить в особняк, где под ногами вилось слишком много народу. Разумеется, откровенную шваль он в свой дом не допускал, но порой полезные и нужные люди вкупе с нелюдями являлись не самыми приятными и безопасными для очаровательной девушки. Помимо этого, лор радовался еще и тому, как вовремя услал прочь наследника. Пожалуй, вкуси мальчишка в полном сознании удовольствия от близости с носительницей дара темного искуса, оторвать его от нового увлечения было бы нелегко. И так-то пришлось жестко надавить родительским авторитетом. Не будь мозги Селрика ослаблены пребыванием на пороге смерти и коварным действием яда, еще неизвестно, кто кого бы пережал. При всей внешней мягкой любезности и показной изнеженности стержень у парня был мифриловым. Удобная маска же защищала юношу от многих угроз и обаяла окружение. Килдерет действовал иначе, но признавал удачным и выбор наследника. Впрочем, это был их общий выбор. В свое время отец и сын немало посидели, перебирая варианты личин, чтобы подобрать подходящую. «Нет, вкусняшки — большая редкость», — жалобно вздохнула вампирочка, отвечая на вопрос о статистической частоте встречи съедобных пациентов. Еще разок вздохнув, Ивка доверчиво потерлась носом о плечо собеседника. Чаще простокваши и подкисленная водичка попадаются. «А я вкусняшка?» Не то с насмешкой, не то с толикой недовольства спросил Килдерет. «Угу», — без амбиций согласилась Иринка, лизнув мужчину в шею. Килдерет коротко рассмеялся, запрокидывая голову и давая понять девушке, что совсем не против продолжить их общение в таком терапевтическом ключе. Удовольствие от укуса стоило того, чтобы заплатить за него таликой крови. Иринка уговаривать себя не заставила и снова пригубила потомный стон жертвы, а потом откровенно поведала. «Я, оказывается, голодная была. Тебя очень, кстати, отравили». Килдерет хохотнул и этак небрежно задал вопрос. «Как часто тебе хочется есть?» «Думаю, примерно разок в 20 дней», прикинула Иринка, вспоминая, когда у нее начались первые звоночки о портящемся настроении. «Я буду навещать тебя чаще», — пообещал Келдерет, привлекая вампирочку к груди. «Пицца с доставкой на дом», — хихикнула девушка про себя, но возражать не стала. «Какой в этом смысл? Она ведь, похоже, не только проголодалась, но и банально нуждалась в обществе мужчины». После лесных метаморфоз вампирочка не только внешне изменилась, но и потребностей у нее возник новый список, с которым сейчас попаданка и осваивалась методом научного тыка. Много позже, уже утром, когда дождь наконец перестал полоскать город, а наместник опять слопал больше половины Иринкиного завтрака, особенно интенсивно жертве подсовывали очередную, коварно присланную трактирщицей кашу. Состоялся более серьезный разговор. Келдерета интересовала способность спасительницы к идентификации яда. Вполне естественный интерес у того, кто чуть не откинул от него копыта. Попаданка честно призналась, что на этот счет она не в зуб ногой. Анализировать состав невкусного компонента, попавшего в кровь жертвы, не способна совершенно. Вряд ли наместнику что-то скажут личные кулинарные ассоциации вампирши. Потому что кровь для людей пахнет кровью. И на вкус она кровь. А для Иринки разная. Даже не как разные сорта яблок, а как разные продукты в лавке. Иной и в рот взять нельзя, другим хочется наслаждаться. И вот во вкуснейшее сладкое блюдо, каковым являлась для Ивки кровь наместника, вчера ночью какая-то зараза горчицу и перец сыпанула. Мужчина задумчиво нахмурился и пробормотал вполголоса, что насчет места, где ему что-то подсыпали, может ручаться. Бал у баронессы Свайт. А вот насчет того, кто сыпал, возможны варианты. Врагов и недоброжелателей у власть передержащих всегда в избытке. Того или тех, кто за первым почти удавшимся покушением стоял, так и не нашли. Только тела исполнителей, залетную банду, якобы передравшуюся за добычу, отыскали. И о том, брал ли кто из них заказ, теневой мир оказался не в курсе. Иринка с благодарностью приняла откровенность. Делить им с Лором точно было нечего, а вот талика информации нечаянной спасительницы могла оказаться кстати. Если враги у наместника серьезные, они могут пожелать отомстить спутавшей им карты вампирочки. Кстати, об информации. Услыхав знакомое имя, Ивка оживилась и прокомментировала без задней мысли. «Свайт? Ой, а не та ли это клуша, которая пыталась в Искре, посудной лавке, бокалы в кредит у гномов взять?» «Хм», — цокнул языком и недобро прищурился Келдерет. Будто уже рассматривал жертву через прицел перед выстрелом. «Думаешь, она тебя траванула за вознаграждение?» — удивилась попаданка. У нее толстая, безвкусная скандалистка никак не вязалась с талантом к опасной интриге. Это же не стекла в лавке камнями бить, да еще чужими руками. Наместников в усмерть травить в собственном доме куда опаснее будет. В таком деле не подставиться под удар лично почти невозможно. Даже если непричастен, найдутся те, кто заподозрит и всех собак именно на тебя повесит. Просто потому, что мог, и вообще надо же кого-то обвинить в преступлении. Баронесса Свайт дура, причем дура трусливая, но ее могли использовать как куклу, пояснил собеседник. В темную. Перевела для себя Иринка, с легким запозданием сообразив, что под словом «кукла» имелась в виду марионетка. Иных, специально для детских игр, в этом мире пока не придумали или специально придумывать не стали. Даже если на Земле в вуду и порчу через кукол верят, то здесь, в мире с реально действующими знаками, дарованными богами, много чего, наверное, можно наворотить. Была бы злая воля, а за этим у разумных, вернее, условно разумных, дела не станет. «Спасибо, Лорра, за подсказку. Теперь есть от чего оттолкнуться», — деловито заключил Келдерет и улыбнулся с нежностью голодного крокодила. Кажется, Лору Свайт ожидало изрядное веселье, то есть обстоятельный допрос по итогам неудавшегося мероприятия. Жалеть скандалистку Иринке совершенно не хотелось, зато неуемное любопытство разыгралось, и она попросила. «Расскажи потом, если можно, кто мне такую дивную ночку обеспечил». «Посмотрим». Не стал клятвенно обещать Келдерет, но и не отказал наотрез. Все-таки интересы вампирочки в этом деле тоже оказались затронуты. И, возможно, для ее безопасности и дальнейшей пользы самому наместнику информация будет не лишней. «Приставить к тебе охрану?» «Нет, не надо», — отозвалась Иринка после недолгих размышлений, припомнив беседу с пожилым орком о телохранителях и реальность, преподнесенную в ощущениях драгоценным веночком. «Владение шипоцвета мой венок из ядоцвета охраняет так, что и муха не пролетит. Сигнальную сеть раскинул от ворот на весь участок. А в городе они с Марусей меня, вернее, любого стражника прикроют. Да уж, Райха про воров и базары пару призанятных историй поведал. Хмыкнул наместник, успевший познакомиться очно и заочно с милой пушистой хранительницей, налюбоваться на невинный с виду венок, украшавший чело вампирочки, и выслушать доклад Кора стражей города. Вопрос об охране на этом пока закрыли. Кстати, этим утром вызвать к себе карету Лор не требовал, одалживать плащ и кутаться, надвигая капюшон на лицо, тоже не стал. Ушел спокойно через калитку, не стыдясь и не скрываясь. Возможно, правила приличия, принятые у людей в целом и в Меладе в частности, ничуть не порицали такой образ жизни и выбор партнеров, любых горожан, будь они хоть лавочником, хоть самим наместником. Или наместник, попаданка не стала исключать такого варианта, собрался ловить своих врагов на живца, используя Иринку и ее неприметную охрану в качестве наживки. Идти по соседям и выяснять, собирая статистику, так ли это насчет обычаев людского королевства, Иринка не стала. Пусть у нее и сложились неплохие отношения с гномьим семейством, благодаря наводке главы которого она стала обладательницей развалин Шипоцвета, но бррр, ходить к ним в гости добровольно Ивка не согласилась бы и за деньги, если только за очень-очень большие и противогаз в придачу. Ядреный запах табака главы дома, которым, несмотря на показательно демонстративное курение за воротами, был пропитан каждый сантиметр владений крупнозадов, поневоле вынуждал девушку ограничить приятное во всех прочих аспектах общения. Если ей случалось задержаться для беседы дольше пары минут, то на бедняжку нападал неудержимый чих. Медноволосый Даприн посмеивался, выбивал трубочку и сетовал, что хилые нынче пошли девицы, чувствительные неимоверно. Иринка соглашалась и убегала со всех ног. Пока попаданка раздумывала о жизни такой непростой, скользнула и свернулась клубочком на ее коленях Маруся, где-то ползавшая почти всю ночь. Искала ли она себе пропитание или просто тактично занималась своими змеиными делами подальше от постороннего мужчины? История умалчивает. Сполна одарив подружку почесываниями и поглаживаниями, попаданка отправилась купаться. Замечательный плющ-симбионт обеспечивал чистоту тела. Но сейчас молодой вампирочке захотелось поплескаться в воде тепленькой и ароматной, а не льющейся с неба для того, чтобы промочить потоками бедную жертву. В конце концов, наместника она в свою ванную не приглашала не столько потому, что стеснялась предложить Килдерету такую забаву, сколько из-за того, что считала подземные комнаты, запирающиеся на родовой перстень Шипоцвета, чем-то вроде личного секрета. А всякой девушке хочется иметь свою маленькую тайну, которой нет дороги посторонним, даже очень вкусным посторонним.